Глава 15. 1. Первый клиент по специальному приглашению явился к мистеру Гонту ровно в 8 часов утра во вторник. Это была Люсиль Данхэм, одна из официанток в забегаловке Лунан. Люсиль была охвачена глубокой и безнадежной страстью к черному жемчугу в витрине нужных вещей. Она знала, что не может даже надеяться когда-либо приобрести такую дорогую вещь, даже через миллион лет. Особенно с той зарплатой, которую ей платит сквалыга Нан Робертс. Однако мистер Гонт предложил ей обсудить этот вопрос наедине. Без того, чтобы полгорода заглядывал им через плечо и прислушивалась, фигурально выражаясь. И Люсиль заглотнула наживку, как голодная рыба весной набрасывается на блесну. В 8:20 она вышла из нужных вещей с оторопелой, завороженной радостью на лице. Ожерелье из крупного черного жемчуга досталось ей по невероятной цене — $38.50. Но, правда, она еще пообещала разыграть совершенно безобидно этого накрахмаленного министра-баптиста Уильяма Роуза. Это она сделает легко одной левой, даже с удовольствием. Этот надутый мистер, постоянно цитирующий Библию, ни разу не оставил ей на чай даже 10 центов. Ни разу. Люсиль, правоверная методистка, не имевшая ни малейшего желания трясти хвостом под эти буги-вуги в пятницу, знала, что каждому воздастся на небесах по заслугам его. А вот преподобный Роуз, наверное, и не слышал, что отдавать — это богоугоднее, чем принимать. Ну ладно. Она ему отплатит. К тому же шутка и вправду была безобидная, так сказал мистер Гонт. Сей джентльмен проводил ее взглядом с приятной улыбкой на лице. День обещал быть крайне напряженным. Встречи с покупателями каждые полчаса плюс масса телефонных звонков. Карнавал был хорошо подготовлен. Главный аттракцион успешно прошел проверку. Время общего старта не за горами. Как всегда, когда доходило до этой стадии, где бы это ни происходило, в Ливане, Анкаре, западных провинциях Канады или прямо под боком, в Хиксвилле, всегда ощущение было такое, что в сутках слишком мало часов. Тем не менее, он старался сделать все, что в его силах, чтобы добиться цели. Ведь руки в работе — счастливые руки. Труд облагораживает и... И если его старые глаза ему не изменяли, второй сегодняшний покупатель, Ивет Гендрон, уже спешил сюда. «Долгий и трудный, такой трудный день», — пробормотал мистер Гонт и изобразил на лице широкую, приветственную улыбку.